Я пожала плечами и объяснила. Да просто к слову пришлось. Дожидаясь, пока приедет скорая, мы говорили о Хайди. Ее рвало, поэтому мы обсуждали, что она обычно ест. И Кэт заметила, что Хайди иногда таскает еду из холодильника. А я сказала про конфеты. Вот и все. Фарли что-то записал в свой блокнот. Я просто умирала от любопытства. Очень уж мне хотелось узнать, что же происходит. Неужели конфеты оказались отравленными? Если так, то это означает, что жертвой должна была быть не Хайди, а Кэт. Кэт выглядела очень возбужденной. Однако она глубоко вздохнула и взяла себя в руки. «Послушайте, детектив», — начала она самым сладким тоном, — «я рада, что этим делом занимается профессионал вашего уровня. И, конечно, у меня и в мыслях нет вас торопить. Но мне ясно, что в связи с этими конфетами вас что-то тревожит. Поскольку конфеты были предназначены мне, я хотела бы знать, в чем проблема. Миссис Джонс, я непременно все вам объясню, но сначала мне нужно установить еще кое-какие факты. Вы можете описать коробку, которую видели на столе в холле? Это была золотая коробка Годивы. Вот только обычно такие конфеты перевязывают золотой тесьмой. А эта коробка была украшена искусственным цветком, что-то вроде подарочной упаковки. Цветок был розовый, бледно-розовый. Вы уверены, что конфеты взяла Хайди? Иначе пришлось бы предположить удивительное совпадение. Совершенно невероятно. Кто-то приносит мне коробку шоколадных конфет. Эта коробка таинственным образом исчезает со стола. А через некоторое время такая же коробка появляется в квартире Хайди, которая не по карману покупать дорогие конфеты и которая имеет привычку таскать у нас сладости. Хайди в тот вечер была дома? Да, она работала. Я наняла ее, чтобы она ухаживала за моим сыном Тайлером. А в тот вечер у меня была вечеринка. Я сама видела ее в коридоре, вмешалась я. Она приходила за курточкой Тайлера. Признаться, мне показалось, что выглядит она как-то странной. Только я не поняла, в чем дело. Может, она решила, что я застукала ее за воровством? «Ради Бога!» — взмолилась Кэт. «Что происходит? Я больше не могу терпеть неизвестности». «Ну, хорошо. Похоже, с конфетами дело нечисто. Большая часть из них съедена. Оставшиеся мы отдали на экспертизу. Судя по всему, конфеты испорчены». «Испорчены?» – переспросила Кэт. «Вы хотите сказать, что они протухли? С Годивой такого просто не может быть». Фарли пояснил. «Конфеты, найденные в коробке, в действительности не являются конфетами Годива. Это тоже труфели, но не Годива. Складывается впечатление, что это самодельные конфеты. Кто-то вынул из коробки настоящие и заменил их другими». «О, Господи, ну и дела!» – подумала я. «Кто-то хотел убить Кэт. Но вместо нее погибла Хайди». Но Кэт, как мне показалось, еще не совсем это осознала. «Что конкретно вы понимаете под словом «испорчены»?» «У нас пока нет токсикологического заключения и отчета о вскрытии. Но мы подозреваем, что причиной смерти Хайди стало вещество, которое было подмешано в шоколад. По-видимому, это был какой-то яд». Лицо Кэт стало медленно принимать ошеломленное выражение. «Минуточку. Вы хотите сказать, что моя нянька погибла из-за того, что съела отравленные конфеты, предназначенные мне? Я бы не хотел спешить с выводами. Нужно дождаться официального отчета о вскрытии и токсикологического заключения. Однако сейчас мы действительно подозреваем, что над конфетами кто-то поработал, и именно они могли стать причиной смерти. «Не может быть!» — воскликнула Кэт, взлохмачивая волосы пятерней. «Невероятно! Это же похоже на детективный фильм!» Она встала и бесцельно прошлась по комнате. «Что же мне делать?» Казалось, последний вопрос был обращен не столько к Фарли или ко мне, сколько к небесным силам. Фарли остался сидеть на месте и наблюдал за Кэт, сжав губы. Я наклонилась вперед, стараясь не показать, насколько я поражена. «Скажите, детектив, когда вы будете знать точно, сколько времени займут все анализы?» «В Нью-Йорке это долгая история, потому что лаборатории перегружены. Заключение о вскрытии мы получим довольно быстро, но токсикологическое заключение может прийти через несколько недель». «Что? Несколько недель?» – взвизгнула Кэт. «Это что же, я должна все это время находиться в подвешенном состоянии?» «Мы постараемся, насколько возможно, ускорить дело. Мы рассматриваем этот случай как срочный. Расследование уже начато. И, естественно, с учетом того, что вы рассказали, следствие будет вестись в еще одном направлении. Мы будем разрабатывать версию, по которой в случае, если конфеты были отравлены, предполагаемой жертвой были вы, а не ваша няня. Расскажите поподробнее о приеме, который вы устраивали». «Говорите, это было в четверг вечером?» «О да, это было довольно скучное мероприятие в честь выхода книги некой Долорес Уайлдер». Кэт не скрывала своего возбуждения. «Эта женщина была главным редактором «Глянца» до меня. Она отобрала несколько коротких рассказов, печатавшихся в журнале, и объединила их в книгу. Мне пришлось устроить по этому поводу вечеринку. Мог ли кто-нибудь видеть человека, который принес конфеты? Ну, например, экономка. Я знаю, что Карлотта никого не видела. Позже я ее спрашивала, не она ли убрала конфеты. И она ответила, что нет, не она. И что она не знает, кто их принес. Мне нужен список всех, кто присутствовал на вечеринке. Я хочу получить его сегодня. Можете прислать по факсу. Вам кто-нибудь когда-нибудь угрожал? Нет. Во всяком случае, ничего из ряда вон выходящего не было. Случается, кто-нибудь скажет, что ненавидит меня. Но при моей работе это всего лишь угрозы. Не разрешайте экономке заходить в комнату и прибираться там, распорядился Фарли. Нужно, чтобы место преступления оказалось нетронутым. Я хотела покоситься на Кэт, но Фарли бы это заметил. Я встала. Он тоже встал, собираясь уходить. И мне показалось, что Кэт сейчас упадет в обморок. «Вы уже уходите? Но что вы скажете о моем положении? Мне угрожает опасность? Или нет?» Фарли снова завел ту же песню, что, дескать, не надо спешить с выводами. Но теперь он еще посоветовал Кэт вести себя осмотрительно, не привлекать к себе лишнего внимания, и обещал быть на связи. Он дал нам по визитной карточке с номерами его телефона и факса и попросил немедленно ему звонить, если мы что-то вспомним, узнаем, или если нас что-то встревожит. Я пошла проводить Фарли до двери. Я сделала это не просто так, а на случай, если он захочет что-нибудь сказать без Кэт. Но он всего лишь сообщил, что поскольку дело приняло новый оборот, и, по-видимому, речь идет об убийстве,